Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство, это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было, то Парфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших. Знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений, и что всего хуже, по свойственному человеком заблуждению, даже забываем о сём, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег осмотрительным». А Павел отвечал так: «Дорожайшая родительница, хотя вы долгов за меня еще не платили, но выговор в название меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны оба брата отозвались различно. Порфирий Владимирович писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию. Каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае убежище, это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что Всевышний успокоит ее в своих сенях. Хотя сие неизвестно». Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимировича, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей. «Ишь ведь как пишет! Ишь как языком-то вертит!» — восклицала она. «Недаром Степка балбес Иудушка его прозвал. Ни одного-то ведь слова верного нет, все-то он лжет. И милый дружок маменька, и про тягости-то мои, и про крест-то мой. Ничего он этого не чувствует». Потом примется за письмо Павла Владимировича, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей. «Глуп, глуп, а смотри, как из-под тишка мать козыряет. В чем и прошу чувствительнейше принять уверение. Милость просим». Вот я тебе покажу, что значит чувствительнейше принимать уверение. Выброшу тебе кусок, как Степке балбесу. Вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои уверения. И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль: «И для кого я всю эту прорву коплю? Для кого я припасаю? Ночей не досыпаю, куска не доедаю? Для кого?» Таково было семейное положение Головлевых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой балбесом выброшенного куска, который ввиду дешевой его продажи получал уже сугубое значение родительского благословения. Арина Петровна сидела в спальне и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла отдать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну, или говорила одно ногое чувство оскорбленного самовластия, этого не мог бы определить самый опытный психолог. До такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец, из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что постылый опять сядет ей на шею. Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес, рассчитывала она мысленно. Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась. Пришли сказать: «Барину водки пожалуйте», она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые, несомненно, доказывали, что барыня гневается. И потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках. Ключница Акулина совалась, как помешанная. Назначено было после обеда варенье варить. И вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказу, ни отказу нет. Садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался. Помолившись Богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенную и вновь потребовала Антона Васильева к ответу. «Ну, а что же балбес делает?» – спросила она. «Москва велика, и в год ее всю не исходить». «Да ведь чай пить, есть надо». «Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак гривенчик выпросят». «А кто позволил давать?» «Помилуйте, сударыня, мужички разве обижаются? Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать». «Вот я им уже, подавальщиком. Сошлю балбеса к тебе в вотчину и содержите его всем обществом на свой счет». «Вся ваша власть, сударыня». «Что? Что ты такое сказал?» «Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим». «То-то, прокормим. Ты у меня говори, да не заговаривайся». Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище «переметной суммы». Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить. «Да еще какой прокурат!» — наконец произносит он. «Сказывают, как из похода-то воротился, 100 рублей денег с собой принес. Невелики деньги 100 рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно». «Ну?» «Поправиться, вишь, полагал. В аферу пустился». «Ну, говори, не мни!» «В немецкое чу собрание свез. Думал, дурака найти в карты обыграть, а он за место того сам на умного попался. Он был и на утек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег, все обрали». «Чай и бокам досталось?» «Было всего». На другой день приходит к Ивану Михайловичу, да сам же рассказывает, и даже удивительно это, смеется, веселый, словно бы его по головке погладили. «Ничто ему. Лишь бы ко мне на глаза не показывался». «А надо полагать, что так будет». «Что ты? Да я его на порог к себе не пущу». «Не иначе, что так будет», повторяет Антон Васильев. И Иван Михайлович сказывал, что он проговаривался. «Шабаш, говорит, пойду к старухе хлеб в сухомятку есть». Да ему, сударыня, коль поправить сказать, и деваться-то, кроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, спокой. Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна. Это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее. Да, он явится. Ему некуда больше идти, этого не миновать. Он будет здесь, вечно, у нее на глазах, клятой, постылой, забытой. Для чего же она выбросила ему в то время кусок? Она думала, что, получивши что следует, он канул в вечность. А он возрождается. Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. Его не спрячешь под замок. Он способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль монастырь? Но кто ж его знает полно, есть ли еще этот Суздаль монастырь? И в самом ли деле он для того существует, чтобы освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей? Сказывают еще, что смирительный дом есть. Да ведь смирительный дом. Ну как ты его туда, якого 40-летнего жеребца, приведешь? Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.